Эпилог. Рустам. У меня снова новый секретарь. Предыдущая ушла в декрет. Всерьез задумываюсь нанять на эту должность парня. Но, к сожалению, мужчина в этой профессии — редкость. Новая секретарша не девочка. Наталье больше 30, опыт большой, работать умеет, угадать тоже. Не льстит и не подлизывается, как прошлое. Все хорошо, но... раздражает. Не люблю менять людей. Ненавижу учить и вводить в курс дела. Все должно работать четко и слаженно. С этим в первые дни у Натальи проблемы. Понимаю, что она не виновата. Осознаю, что ей нужно время, но я устал делать за нее ее работу и все разъяснять. Закидываю в рот горсть витаминов, обильно запивая водой. К здоровью я теперь щепетилен и внимателен. Дозированная работа, хороший отдых, спорт, плавание, витамины, минералы, аминокислоты, здоровое питание. Головные боли давно отпустились, с сердцем тоже все в норме. У меня, в конце концов, молодая супруга. И чтобы она оставалась рядом, надо держать себя в форме. Посматриваю на часы. Пора домой. Беру папку с документами, которые нужно просмотреть и подписать сегодня. Дверь моего кабинета прикрыта, слышу голос Дианы. Она не предупреждала, что навестит меня. Да и нечего ей на 9-м месяце беременности гулять в такую жару. Вот как не наказывать эту своенравную кошку? Пока она в положении, список ее провинностей копится. Ох, девочка моя! После того, как наша дочь появится на свет, я оторвусь за все твои беременные капризы и закидоны. Всегда полагал, что я не подарок. Но моя супруга меня переплюнула. Характер у нее, ух! Но я сам так хотел. Мне нравится. Другое дело, что наши характеры сталкиваются и летят искры. Огонь. Слышу, как Диана спорит с секретаршей. Что опять не понравилось ее гормонам. Поднимаюсь с места, распахиваю дверь приемной. «Это очень хорошо, что вы оберегаете покой моего супруга», — отчитывает Наталью. «Но я всегда вхожу в эту дверь без предупреждения. Хотите поссориться со мной?» Грозная, строгая, но я улыбаюсь. Это выглядит смешно. Она такая фея в голубом длинном сарафане с пухлыми губами, длинными ресницами, круглолицая, румяная, с животом. Но отчитывает моего секретаря, как фурия. Что происходит? Интересуюсь я, привлекая внимание. Перевожу взгляд на Дмитрия, который везде сопровождает мою супругу, присматривая, когда меня нет рядом. Парень лишь пожимает плечами. Ничего. Сжимает губы Дианы и идет ко мне. «Я всего лишь хотела сообщить вам!» Пытается оправдаться Наталья, хлопая глазами. «Все нормально». Пропускаю Диану в свой кабинет, закрываю дверь. Сажаю супругу в кресло, молча наливаю ей стакан воды, протягиваю. Берет, настороженно наблюдая за мной. Стреляет гневным взглядом. «Знаю я все ее взгляды. Давно выучил наизусть. Пришла она посмотреть на мою новую секретаршу. Оказалось, Диана очень ревнива. Мне кажется, даже сильнее, чем я. В ее голове не укладывается, что она первая и последняя секретарша, на которую я запал. Дело не в секретаршах, дело в Диане. Будь она кем угодно, между нами все равно. Все случилось бы, и мне приходится каждый день это доказывать. Особенно ее гормонам, которые шалят всю беременность. Нет, забеременела она не сразу, не в ту ночь. Но я хорошо над этим поработал. Впервые захотелось ребенка по-настоящему. Своего ребенка. И дело не в моем эгоизме, дело в Диане. Я захотел, чтобы именно она стала матерью моей дочери, моей женой и главной женщиной в моей жизни. А теперь расскажи, моя красивая девочка, почему ты решила прогуляться по жаре на последних днях срока. «Просто решила навестить мужа», — хитро улыбается. «Соскучилась очень. Какие-то проблемы? Я не вовремя». «Я бы приехал через полчаса. Не стоило утруждаться и рисковать». «А я смотрю, ты не рад. Помешала знакомиться с новой секретаршей?» «Так и знал». Усмехаюсь, качая головой. «Знаю я твои правила. Меня ни для кого нет. Никого не пускать, будь это моя жена, мать или Господь Бог», цитирует мои правила. «Она меня не пускала поэтому?» Нервно выдает Диана. «Не будь она беременна, уже устроила бы мне скандал. Не будь она в положении, мне бы даже зашел этот скандал. Я бы просто разложил ее на этом столе и вытрахал всю дурь. Но мне пришлось научиться гасить ее всплески по-другому. Спокойно иду к селектору и вызываю секретаршу. Наталья заходит. Диана убивает ее взглядом. Ну что поделаешь, моей девочке скучно, в декрете развлекается как может. Наталья, какие распоряжения я давал насчет своей супруги? Указываю глазами на Диану. «Всегда сообщать, где вы, и связывать с супругой. Если не знаю, то выяснить и оповестить в любое время, в любой ситуации», четко проговаривает Наталья. Поглядываю на Диану, сжимает губы, отворачивается к окну. «Спасибо, Наталья, свободны». Секретарь уходит. Диана так и смотрит в окно. «Ладно, пусть переварит». В ее характере есть одна замечательная черта. Она быстро отходит и осознает свои ошибки. Сажусь за стол в желании быстрее закончить с бумагами и поехать с супругой домой. Слышу ее шаги. Отрываю глаза от документов. Идет ко мне, кусая губы. Откладываю бумаги, отъезжаю в кресле назад. Диана садится мне на колени и обнимает за шею. Ластится, водя губами по моим скулам. «Я дура, да?» — шепотом спрашивает она. «Дура». Усмехаюсь, прикладывая руки к ее животу. «Но моя». «Ага». Покрывает мелкими поцелуями мою щеку. «Ты витамины пил?» — строго спрашивает она. «Да». «А я имя нашей дочери придумала», — сообщает мне Диана. «Какое в этот раз?» Диана раз в месяц придумывает имя нашему ребенку и каждый раз окончательно. «В этот раз точно!» — усмехается. «И? Как зовут нашу дочь?» — поглаживаю живот. «Ее зовут Луиза». «Мне нравится». «Правда? Тебе и раньше все нравилось!» — шлепает меня по плечу. «Мне нравится все, что нравится моей любимой женщине». «Ладно. Поверю любимому мужчине», — опускает голову на мое плечо. «Поехали домой». «Ой!» — зажимается, сжимая ноги. «Что ой?» «Рустам!» — поднимает на меня свои зеленые глаза, а в них паника. «Что такое? Тоже паникую». «Живот вниз потянуло». «Ой!» — стискивает мои плечи, начиная дышать глубже. «Кажется, началось. Рустам!» Глубоко втягиваю воздух. «Так, без паники? Ну-ка, присядь». Пересаживаю ее в свое кресло. Хватаю телефон, сначала набираю скорую, но потом скидываю звонок. Они будут ехать по пробкам, хрен знает сколько. А наша, уже оплаченная клиника, совсем рядом. Набираю Дмитрия. «Машину ко входу, срочно!» Велю ему в трубку. «Давай». «Девочка моя, пойдем потихоньку». Подаю ей руку. А Диана отрицательно качает головой. «Все прошло». «Я не акушер и не женщина. Но за время беременности Дианы изучил все по этому вопросу. Это схватки. И сейчас ее просто на время отпустила». «Замечательно», — мягко произношу я, поднимая ее на ноги. «Но мы все равно поедем в клинику». «Да не надо. Так бывает, все правда прошло», — отрицательно качает головой. «Я хочу домой. Мне рано рожать». «Это паника. Мне, черт побери, тоже страшно». Спина покрывается потом. «Но если я сейчас начну паниковать, не рано. Не мне тебе рассказывать, что сроки родов примерные. Поехали, моя хорошая. Тяну ее на выход. Да, Рустам, ну правда, все хорошо. Ай! Останавливается, хватаясь за живот. Все, поехали. Включаю повелительный тон. А потом начались 6 часов мучительного ожидания. Я рядом с Дианой. Каждая ее схватка отражается на мне. Тянет каждый нерв. Можно облегчить ее боль. Но Диана категорически против обезболивающего. И вот я ласково успокаиваю ее, рассказывая всякую ванильную чушь, делаю массаж и все, чтобы облегчить ее боль. А потом выхожу и рычу на медперсонал, чтобы что-то сделали. Мне хочется всех поубивать нахрен за каждый стон и вскрик Дианы. И вот наша дочь появилась на свет. Из родзала Диана меня выгнала. Причем матом. Я рвался, мне важно было все проконтролировать, чтобы, не дай бог, жду в палате, куда должны привезти Диану и моего ребенка. Здесь уже корзины ее любимых цветов. Заставить цветами все мне не позволили. «Принимайте дочь». В палату входит девушка, ввозя люльку. «Хорошая, здоровая девочка. 53 сантиметра, 3200». «Это нормально? Все точно хорошо?» «Не нервничаем», усмехается девушка. «Все хорошо». «Где Диана? Она как?» «С ней тоже все хорошо». Небольшие разрывы сейчас привезут. «А это тоже нормально?» — рычу. «Мужчина, вам успокоительного накапать?» «Какой у нас папа нервный! Ух!» — улыбается моей дочери. «Все хорошо!» Перевожу взгляд на ребенка. И все. Мир уходит из-под ног. Там маленький комочек в белом пледе. Круглолицая. Щеки красные, морщится. Но самая прекрасная девочка на свете. Как и Диана. На нее похожа очень. И слава богу, моя дочь красавица. Даже не замечаю, как медсестра выходит. Сердце колотится, но это не сбой в организме, это мои эмоции. И распирающее чувство трепета и безграничной любви к своему ребенку. Ей всего несколько минут от роду, а мне уже хочется перевернуть ради нее весь мир. Ноги не держат. Сажусь на кровать, наклоняюсь к ребенку, аккуратно целую ее в носик, вдыхая детский запах. Зажмурившись, сглатываю. Внутри все сжимается. Чувства распирают. Это моя дочь. Моя! И одновременно накрывает паникой, что у меня появилось еще одно уязвимое место. Слышу звук каталки по коридору, шаги. Дверь распахивают, ввозят Диану. Соскакиваю с места, сам поднимаю свою девочку на руки и перекладываю на кровать. А она не отпускает меня, теснее прижимаясь, как ребенок, которого обидели. «Все хорошо?» — шепчу ей на ухо. «Да». Жмется ко мне, всхлипывая. «Диана, я же сейчас всех поубиваю!» Срывает меня. «Что они тебе сделали? Где врач?» Отрываю ее руки от себя, иду в коридор. «Рустам, да стой ты!» Разворачиваюсь. Иди ко мне. Я просто... Это так. Выдыхает, улыбаясь. Дай мне Луизу. Выдыхаю. Руки подрагивают, но я аккуратно поднимаю нашу малышку. Прижимаю, покачивая, улыбаюсь. Дочь вытягивает ручку, сжимает пальчики. Целую их. Рустам Эдуардович. Усмехается Диана. «Кто бы мог подумать? Вы так трогательны и сентиментальны? Мило. Я вам обещаю. Сделаю для вас все и даже больше. Помнишь? Я хотел тебя у своих ног. Диана настороженно кивает. Я у твоих ног. Будь всегда рядом. Любимая женщина и ребенок, которого она подарила, очень меняют мужчину. Диана меня изменила. Нет, в бизнесе и к социуму я до сих пор жесток и циничен. Перемены внутри меня только для любимой женщины и дочери. Конец. Цикл «Право на любовь». Книга первая. Деспот. Рустам и Диана. Книга вторая. Бездушный. Роберт и Мария.